ультраконсервативным пастором из морального большинства, когда речь пошла о защите конституционных гарантий, предусмотренных знаменитой первой поправкой. Поэтому его видели в феврале 1985 года рядом с Джерри Фолуэллом во время встречи, организованной религиозными радио и телестудиями. Тюремное заключение Мунсенмена позволило семье познакомиться с последними с Кеннеди. На этом их взаимоотношения прервались. Все прочее их разделяет. И прежде всего оценка частной войны в Никарагуа. Что касается партии валуасских радикалов, то нет никаких сомнений, что Кауза хотела бы вовлечь их в свою борьбу за единую Европу, освобожденную от тоталитаризма. Примечание. Правое крыло некогда расколовшейся партии радикалов называется по улице Валуа, где расположено ее руководство. Нелегкий труд по сближению продолжается уже 2 года. Но легко понять, что друзья президента Россино не решаются показываться публично рядом с приближенными Жана Мари Ле Пена. Лишенные поддержки левых, коммунисты предпочли отказаться от Большого Октябрьского празднества 1985 года, а заодно сэкономили кругленькую сумму. Бюджет для покрытия расходов на пребывание и транспорт их гостей, а также организацию 8-й конференции средств массовой информации равнялся бы 30 миллионам франков. 3,5 миллиона долларов за то, чтобы превратить Париж во всемирную столицу антикоммунизма. Франция, плацдарм на Европейском фронте. Решение Кауза открыть Европейский фронт пришлось на очень неудобное время для французской семьи. Она еще не оправилась от облавы по отдельному поручению, а налоговое управление уже требует штраф в 35 миллионов долларов. По совету своего адвоката Метра Агге, секция совершает отход в полном боевом порядке. Издание «Нувель Эспуар» временно приостановлено. Операции по сбору денег прекращены. Пропаганда на улицах постепенно сводится на нет. Надо притворяться бедными. И именно этот период тощих коров американский штаб выбирает для начала наступления в Европе. Вся тяжесть операции ложится на плечи редакции «Нувель Эспуар» Пьера Сейрака, Жана Пьера Габриэля, Лорана Ладуса, Абрама Ланкри и других. Их считают более дельными политиками, чем их немецких братьев, которым Мун, напротив, полностью доверяет в развитии транснациональной кампании в Европе. Война пацифизму. Поскольку французская церковь переживает трудные времена, надо прибегнуть к финансированию извне для создания новых инфраструктур. Создание Кауза Европа требует приобретения помещений для работы постоянных сотрудников и семинаров идеологической подготовки. Необходим также финансовый контроль на небольшой срок над большим роскошным отелем типа «Виктория Плаза» в Монтевидео для размещения просвещенной элиты Старого Света. И, наконец, нужны крупные фонды для организации регулярных конференций и поездок журналистов. Деньги поступят из Соединенных Штатов. Однако полковник Пак Бохи не ждет, пока Кауза Европа включится в работу, чтобы открыть европейскую кампанию. В октябре 1983 года по горячим следам картахенской встречи Всемирная конференция средств массовой информации и Кауза Интернациональ приглашают до 130 журналистов поразмыслить по пути из Лондона в Берлин через Париж и Бонн над опасностью пацифизма в Европе. Это путешествие по изучению движения за мир возглавило второе по значению лицо в церкви. На каждом этапе участники присутствуют на брифингах, которые ведут эксперты. Им показали крупную пацифистскую манифестацию в Германии и тут же привезли к Берлинской стене. Таков вклад Муна в битву за евроракеты. Полковник Пак Бохи сделал так, чтобы Америка узнала, что и здесь семья занимает передовые позиции. Большая часть журналистов приехала из Соединенных Штатов Америки. Нет ни звезды телеэкрана и ни авторы передовиц первой величины, эти были в Картахене, а частные журналисты-консерваторы –